А, да, тут еще есть. Смотрите, смотрите, фамилия у чувака, работает пожарником. Пидорцев Вова, Пидорцев. Пидорцев Вова. Сейчас мы ему позвоним. Алло. Алло, Вова Пидорцева, а как бы тебе можно было свою старческую кукурузу присунуть? Слышь ты, полупокер, блядь, ты сначала освободи, блядь, от нахуй от моего кукурузника, блядь, а потом нахуй разговаривай, Так понял, ты же дебила, блядь. Пидорцев. Ну, Слышишь, а я тебе завтра, блядь, я тебе завтра, сука, вычислю, блядь, и ну завтра ты ладно, но... нахуй поедешь. Мне раз позвонил, два позвонил, ты Ну позвонил в подожди. пожарку, долбоёб. А там номер высветился. Ну подожди, Я ну ты думал, ты же... успокоишься, а ты Подожди, опять себе хуями ты же заходишь, блядь. Пидорцев. Ну ты же... Пизда тебе, Ну ты же долбоёб ты ёбаный, Пидорцев. блядь. Ну ты же... Пизда тебе, Подожди, ну пизда ты же... тебе. Иди сюда, слышь, ты хуйло, блядь. Ты что, ты знаешь, где я живу, блядь? Иди сюда. Куда Иди сюда? сюда, дебила, блядь. Я тебе сейчас нахуй вставлю, блядь. Я волк, сука, в рот вставлю, блядь. Выстрелю, пидорас, блядь. 12 выстрелов, блядь. А, хуйла, блядь. Хули ты орешь, блядь. Ха-ха, блядь. Хуйло ты ебаный, блядь. Ты сюда подойди. Ты Куда? сюда подойди, Пожар. пидорюга ебаный, Подожди, блядь. в пожарную Ты часть, что ли? торжешь, блядь. Тебе завтра, я тебе еще раз говорю, пиздать и Ну подожди, подойдет, ну ты блядь. же И Пидорцев. во-первых, то, что ты в пожарку звонил, гондон, там высветился твой Ну номер, ты блядь. же И у меня Пидорцев. высвечивается. Ну ты же Пидорцев. Ну скажи, как мне свой престарелый калаш тебе присунуть в жопу? Вот это, сука, зашкварок, все, его сразу, блядь, короче, черным шрифтом, сука, блядь, это пиздец. Это все, это чувак. Полупокер, блядь. Алло, что-то сорвалась связь. Алло, Слышь, связь ты, сорвалась. там ебаный, блядь. Иди сюда, я тебя сам сейчас ставлю, Куда? нахуй. Куда? Куда Это ты ты, ебаный? подожди, это ты по Иди телефону такой сюда. смелый? Ты по телефону Иди такой смелый? сюда, я тебе сейчас, я тебе говорю. Иди сюда, ты, блядь, ты мне звонишь, ты знаешь, где я Ты живу, знаешь. скажи мне, ты по телефону такой Иди смелый? сюда, хуйло ебучее, блядь, Да иди ты же сюда. тро, ты же сцекун. Ты же Вова Иди Пидорцев. сюда, я тебе сказал. Иди сюда, хуйло ты, Ну ты же ебаный, блядь. Хули ты сцекун. голос-то меняешь, гондон ты, Вова, блядь. Ты Вова, ты... представься, блядь, педрила, блядь. Блядь, Я ты хуепутала, сцекунам, блядь, я я тебе говорю. сцекунам не представляюсь. Докажи мне, что ты мужик, что ты не Слышь, сцекун. иди сюда, ну приди, блядь, Да сюда, ты же сука, я тебе сейчас сцекун. кончу здесь, нахуй. Я приходил в вашу пожарную часть, ты спрятался. Я прятался. Ты же спрятался, ты же сцекун. Слышь, ты долбоёб, я тебе еще раз говорю, через мусорник, блядь, я тебе завтра нахуй найду вот эти Да ваши ты же звонки, сука, хуйню. спрятался, ты же сцекун, Вова Пидорцев. От кого я прятался, От слышь ты, меня, блядь? я... Смотри, подожди, давай спокойно. Смотри, я А пришел кто ты вчера... такой? Я дед. Я пришел вчера в твою пожарную часть, сказал, можно ли присунуть свой Ты калачик? долбоёб, блядь, меня вчера здесь не было, блядь. Ты дед, блядь. Какой ты нахуй дед? Ну какой дед, Подожди, да который... я тебе объясню. Ты Подожди, что не меня, блядь, там шкварь. рулишь, блядь? Хватит Слышь, шкварить. блядь, ты еще раз говорю, ты представься, потом разговаривать будем. А Я так с каким-то дед, хуепутовым, блядь, я разговаривать не буду. я Будешь человеком, ветеран, позвонишь, я блядь. ветеран, Мне подожди. в хуй твои, Так, блядь, закрой разговоры, ебало, Николай. Ну, давай, говори. закрой ебало. Меня Ты в будешь, открытую сюда приди. закрой Я сейчас ебало. ебасосину За нахолочу, шкварок. блядь, и нахуй, сука, я тебе еще завалю, пидораса, блядь. И нахуй сюда не За звони, гондон шкварок. ебаный, Я блядь. тебя сожгу, блядь. Я тебя, блядь, сожгу, пожарник, сука. Пидорцев, Пидорцев. Алло, Вова. Сука.